Он мечется, как зверь в клетке, ни с кем не здороваясь, ото всех отворачиваясь. И к горлу подкатывает клубок. Гнев ищет исхода. Нашел. Что за дурацкий кальп? Неужели во всей труппе не могли найти лучше? И вместо леди Мильфорд какая-то корова. Черт знает что. Зачем приглашали, когда нет ансамбля? Все растерялись. Наконец-то Щепкин. «Михаил Семенович», — шепчет Микульский, — «что нам делать с Павлом Степанычем?» «А что?» — хитрые глазки смеются. Заиграли морщины над сильно выступающими надбровными дугами. «Рвет и мечет, все не по нем, на Боброва так цыкнул». «Это хорошо, это хорошо. Говорите, слава Богу», — смеется Щепкин, трепля Масолова по плечу. «Коли рвет и мечет сейчас, вечером будет играть превосходно». «Примета, что ли?» — усмехается Масолов. «И самое верное. Нет хуже вчерашнего затишья. Теперь будьте спокойны за Одессу. В грязь лицом не ударит. А, Павел Степаныч, здравствуй, друг. Как спал?» «А ты куда исчез?» Вместо приветствия, обжигая его глазами, спрашивает трагик и не подает руки. «Не знаешь времени?» «Проспал, друг. Вертелся всю ночь сбоку на бок, ничего не поделаешь, не привычен к морю. Ишь, как веет ветерок, по кусточкам он шумит, по листочкам шелестит. Ну что?» «Черт знает, что такое. Дали мне кальба, настоящий теленок. Почему Масолов сам не играет? А Луиза-то у нас какая? Хе-хе!» «Да, Луиза!» Голос Мочалова смягчился, и лицо светлеет на миг. «У нас, дружок, в Москве такой Луизы никто не видал после Репиной. Ценить надо!» «Ценю!» — хмуро бросает трагик. «То-то! Ее бы к нам переманить, Павел Степанович! Ну-ка!» «Она тебя послушает!» Мочалов скидывает на него враждебные глаза. «Чиновника-то в тебе сколько? И не претит тебе эта казенщина? Я как подумаю, что возвращаться туда надо. Прах отрясти от ног. Вот о чем я день и ночь думаю». Он с такой силой расстегивает сюртук, что пуговица отлетает. Как истеричка он топает ногой. «Э, Павел Степаныч, куда уйдешь? Старость уже на пороге стоит, а Москва тебя обожает. Тебе, Михаил Семенович, легко, умеешь ты с людьми ладить. А я, как вспомню рожи начальства нашего, так и разнес бы все, что под рукой. Нет, вот тебе крест, уйду, уйду. Пусть странствующая труппа, пусть бродячая жизнь, пусть нужда. Все лучше, чем чиновником быть. Устал. Будет с меня. Хоть год, хоть два у судьбы урвать. Много ли жить-то осталось?» «Ну вот уж, и о смерти вспомнил. Эдакий богатырь. Полно-полно», — мягко говорит Щепкин, чутким ухом ловя слезы в голосе товарища, и берет его за талию. «Пойдем репетировать. За что обидел маленьких людей? Они к тебе всей душой». Но Мочалов не слышит. Подняв стиснутые руки ко лбу и зажмурившись, он трясет головой с беспредельным отчаянием. Щепкин слышит его шепот сквозь зубы. «Кабы ушел раньше, все повернулось бы иначе. И дело, и вся жизнь. Бесхарактерность проклятая! Эге, о чем вспомнил? Ну уж тут женщина нужна». «А вот и наша Луиза», — восклицает Щепкин, с живостью юноши подбегая к Надежде Васильевне. «Простите, голубушка, что задержался. А кстати, почему ваш муж кальба не играет? Мне Садовников говорил, что он бесподобен. Устройте-ка нам это, утешьте Павла Степаныча». Он перехватывает взгляды, которыми быстро обменялись Мочалов и Неронова. И многое в настроении трагика становится ему понятным.